вьющимся, парящим или чешуйкой пепла. Потом стал больше. Та же девочка, рыжая, в конопушках, как и положено, опять подала голос, на сей раз более горячо. — Да что это там? — Это мертвец, — предположила другая девчушка. Черные волосы, хвостики, косой пробор посередине. — Нет, это бомба. Но для бомбы оно падало слишком медленно. Юная душа еще немного тлела у меня на руках, а я прошел следом за ними еще несколько сот метров. Как и девочки, я не сводил глаз с неба. Меньше всего мне хотелось бы смотреть на такое одинокое лицо моей ноши. Красивая девочка. Теперь вся смерть у нее впереди. Как и девочек, меня застал врасплох метнувшийся к нам голос. Это рассерженный отец загонял детей домой, — рыжая возразила. Точки ее конопушек вытянулись в запятые. Но, папа, смотри! Мужчина сделал несколько мелких шагов и скоро определил, что это падает. «Топливо», — сказал он. «В каком смысле?» «Топливо», — повторил он, — «топливный бак». Лысый человек в расчлененной пижаме. Они сожгли весь керосин из этого бака и избавились от пустой емкости. Глядите, вон еще один. И вон. Дети есть дети. И через секунду они усердно выискивали в небесах пустые баки, опускавшиеся на землю. Первый бак приземлился с гулким стуком. «Папа, можно мы возьмем его себе?» «Нет». Разбомбленный и оглушенный этот папа явно был не в настроении. «Мы не можем его взять». «Почему?» «Я спрошу своего папу, нельзя ли мне его забрать?» — сказала другая девочка. «И я». Прямо посреди каменных обломков Кёльна компания ребятишек собирала пустые топливные баки, сброшенные врагом, а я, как всегда, собирал людей. Я устал. Год, между тем, не дошел еще и до середины. Посетитель. Нашелся новый мяч для уличного футбола на Химмельштрассе. Это была хорошая новость. Другая была несколько тревожная. К ним двигался патруль НСДАП. Они обходили весь Молькинг улицу за улицей, дом за домом, и теперь стояли у лавки фрау Диллер, наскоро перекуривая и готовясь продолжить свои дела. В Молькинге уже имелась кучка бомбоубежищ, но вскоре после бомбардировки Кёльна решили, что еще несколько городу не повредит. И вот НСДАП проверяла каждый дом и подвал в Молькинге, выясняя, может ли он стать кандидатом в убежище. Издалека за инспекцией наблюдали дети. Они видели, как над стайкой партийцев вился дымок. Лизель только что вышла и сразу направилась к Руди и Томми. Харальд Молленхауэр побежал за улетевшим мячом. «Что тут такое творится?» Руди сунул руки в карманы. «Партия!» Он смотрел, как его дружок выковыривает мяч из палисадника фрау Хольцапфель. Проверяют все дома и кварталы. Моментальная сухость охватила рот Лизель изнутри. «Зачем?» «Ты что, вообще ничего не знаешь? Расскажи ей, Томми». Томми растерялся. «Ну, я не знаю». «Вы оба безнадежные. Нужно больше бомбоубежищ». «Что, подвалы?» «Нет, чердаки». «Конечно, подвалы. Боже, Лизель, ты и впрямь тупица, а?» Мяч вернулся в игру. «Руди?» Руди повел мяч, а Лизель так и стояла столбом. Как вернуться домой, не вызвав подозрений? Дым у магазина фрау Диллер почти растаял, и компания мужчин начала рассеиваться. Знакомым жутким порядком накатила паника. Горло и рот. Воздух стал песком. «Думай», — думала она. «Давай, Лизель, думай, думай». Руди забил гол. Далекие голоса поздравляли его. «Думай, Лизель!» И она придумала. «Точно!» — сказала она себе. «Только надо все чисто проделать». Партийцы продвигались по улице, рисуя на некоторых дверях краской буквы «ЛСР». А мяч порхал по воздуху и прилетел к одному из ребят постарше, Клаусу Берегу.